Медленно и тяжело согнула она ноги и, убедившись, что на полу мягко и ей будет удобно, повалилась на бок. Мы стали укрывать ее сеном. «И попону можно», — сказал Борис, — «делу не помешает». Он обратился ко мне. «Вот что», — сказал он, присев на корточки и тоже засыпая ляльку сеном. «Мы сегодня с Жеком совещались, чем тебя порадовать по случаю приезда. Решено. В первый же выходной день назначается чествование старого друга, друга юности, приехавшей знаменитости, в узком, но сплоченном семейном кругу. А сейчас ни ко мне, ни к Жеку нельзя. Уже поздно, разбудим всех домашних. Так что гуляй до выходного, приятных сновидений». «Пока», — сказал я. Моя гардеробная была без окон. В ней было совершенно темно, но я не стал зажигать свет. Я и так отличнейшим образом нашел свою постель. Цирк уже спал, тишина владела цирком. И только изредка ко мне сюда доносилось легкое весеннее погромыхивание, словно невдалеке собиралась освежающая первая гроза. И для начала рассыпала по небу, раскатывала над полями первые громовые шары. Но это было не так. Сейчас стояла осень, осенью гроз не бывает. И я отлично знал, откуда эти мощные звуки, долетающие сюда под крышу. Я знал, что это Цезарь, царь зверей, старый, с пломбированными зубами лев, плохо спит, мучимый ревматизмом. Сейчас он, бедняга, наверное, уснул, и ему снится ростовский цирк. Там было тепло, и там у него осталась знакомая сторожиха. Он тосковал по ней. Я положил руки под голову и уставился в темноту. Спать я не мог. Но постепенно в моей голове закружились и смешались разные обрывки из детских представлений, елочных спектаклей и цирковых пантомим. Это я уже засыпал. А ведь думал, не спать, и вот поди ж ты, засыпал, несмотря ни на что. Я лежал и представлял себе, как выступления пойдут одно за другим, а я буду всегда жить в цирке и никогда не уеду, потому что здесь высший смысл моей жизни, сегодня и ежедневно. Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются, я снимаю парик, иду в душ, 40 минут перерыва, я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются. Дети любят клоунов и слонов. Я вскочил, но сна теперь уже не будет. Я ясно вообразил себе, как спит сейчас под своим сеном несчастная больная лялька. Она лежит и зябнет, и дрожит, и тяжелые хрипы в ее груди делают свое страшное дело. Ничего не видя, бежал я по цирку, представляя себе самые ужасные картины. Ничуть не бывало. Слониха встретила меня, стоя на ногах, с весело и задорно приподнятым хоботом. Она покачивалась взад и вперед, словно разминая уставшие мышцы. Увидев меня и сразу признав, лялька торжествующе трубанула. В эту минуту многие в ужасе заткнули уши, и животные, и люди. Я подошел к ней, и слониха обняла меня хоботом за шею и притянула к себе. От нее пахло сеном и цирком. Я люблю ее. Я люблю этот родимый запах, потому что я обнял ее, широко раскинув руки, чтобы побольше захватить необъятного ее лица. Мы так постояли немного, обнявшись. Потом лялька повернула меня к себе спиной и не сильно толкнула вперед. Я вспомнил про булочки и поглядел на пол, куда положил их вечером. Булочек не было, ни одной. Я оглянулся и сказал: «Ай, браво, все съела!» Лялька не обратила на этот вопрос никакого внимания и снова хоботом толкнула меня. «В чем дело?» Я не понимал ее и поглядел в ту сторону, куда двигала меня лялька. Оттуда шел какой-то запах. Я сделал несколько шагов и увидел ларь. Вон она что! Я сразу все понял и открыл его. Он был доверху набит свеклой и морковью. Слониха хотела есть. Она была здорова и хотела есть. Как я сразу не догадался? Я набрал корма и стал таскать его и складывать у лялькиных ног. Она занялась едой. Все было в порядке. Я стоял с ней рядом, и она снова трубанула. Я сразу понял смысл этого короткого и полного звука. Пусть всегда пляшет удивительная кавалькада радости и счастья жизни. И я подумал еще. Мы всегда идем впереди со своими хлопушками и свистульками. Мы – клоуны, паяцы и увеселители. И рядом с нами – прекрасные веселые слоны. Дети любят клоунов и слонов. Конец книги.